Анна Лукс. Уставший жить. Яркие лучи утреннего солнца высокими стрелами поднимались над горизонтом, освещая просыпающийся город и напоминая всему творению о великой и вечной любви Творца. Рождался новый день, от вечности усмотренный мудрым Отцом Вселенной. Город просыпался и вновь погружался в свои обычные заботы. Земля, в отличие от небес, жила жизнью волнений и поисков. Люди, подхваченные суетой, оставляли свои дома и спешили по делам, которые, казалось, никогда не кончатся. Но это только казалось. Время, начавшееся однажды по воле Господа Бога, должно было остановиться в ему одному известный срок. Люди же об этом не думали. В одном из микрорайонов, недавно отстроенном, расположился довольно большой трехэтажный дом-интернат. Здесь жили дети, оставшиеся сиротами после смерти родителей или забранные государством от родителей, лишенных родительских прав судом. Чтобы создать хотя бы видимость семьи, руководство интерната организовывало детей разного возраста в семью по 15-20 человек. В такой семье были дети от 5 лет до 14, где старшие должны были заботиться о младших. Семья занимала по одному крылу в здании. Так на одном этаже жило по 4 семьи. Мальчики и девочки имели отдельные комнаты, но встречались вместе постоянно в игровой или на уличных верандах. В одной из комнат, где жили мальчики, в это утро было необычно тихо. Все собрались в кружок и листали большую детскую Библию. Книга лежала на коленях Тима, старшего брата этой семьи. Библию подарили детям две молодые сестры-христианки, которые проводили в этой семье библейские занятия по разрешению администратора. Мальчикам нравились яркие иллюстрации, помещенные на каждой странице этой необычной книги. Прежде никто из них не видел ничего подобного и не слышал о тех чудесных историях, о которых повествовала книга. Тим листал страницу за страницей и читал небольшой текст под очередной иллюстрацией, а мальчики смотрели и слушали. Но вот раздался звонок, приглашая детей на завтрак, и ребята стали наперебой уговаривать Тима продолжить знакомство с книгой в свободное время, которое они имели в дневном расписании. «Да, да, угомонитесь! Я сам хочу больше узнать об этой книге. Мы еще сегодня вернемся к ней, обещаю!» И мальчишки, довольные, выбежали в коридор и устремились в столовую. Тим жил в интернате столько, сколько помнил себя. Он знал, что его родители воспитывались тоже в этом интернате, только в прежнем, старом здании. Некоторые воспитатели помнили его мать и отца, которых уже не было в живых. Тим мало что знал о своих родителях. Детям старались не рассказывать о трагичных событиях их прошлого. Когда-то кто-то сказал ему, что его мать и отец были очень молоды, когда родился Тим. Отец его был немцем, мама – русской. Оба они принимали алкоголь и наркотики. Умерли от передозировки, оставив Тима в доме малютки, откуда он попал в тот же интернат, где некогда росли и его несчастные родители. Вот и все наследие, которое имел Тим от тех, кто произвел его на белый свет так необдуманно, беспечно. Тим увлекся Библией. Ему нравилось узнавать новое, а эта книга открывала все то, что он не знал прежде. Бога Создателя, так возлюбившего грешников людей, что он не встал за ценой и отдал своего единородного возлюбленного сына на мучения крестные ради спасения бедного, падшего своего творения. Конечно, себя Тим грешником не причислял, размышляя по-мальчишески несерьезно. Но в дом молитвы, о котором услышал от сестер-благовестниц, пойти мечтал, просто посмотреть. Как многие в его возрасте, Тим был любопытен. И отпросившись в одно из воскресений у воспитательницы мамы, Тим отправился в Дом Божий. Он быстро познакомился во дворе Дома молитвы с такими же подростками, как и сам. На служении был рассеян, смотрел по сторонам, читая на стенах слово из Священного Писания, разглядывая находящихся в хоре и сидящих рядом людей. В интернате Тим увлекательно рассказывал о том, что у него теперь много друзей из верующих мальчишек, о том, как он вкусно пообедал у одного в гостях, и еще многое другое, наполовину смешанное с вымыслом. Время от времени Тим посещал собрания, слушал более внимательно проповеди, да и общение с верующими помогало ему становиться более серьезным в отношении к Слову Божьему. На одном из собраний Тим почувствовал сильное желание выйти вперед, к кафедре. Он уже не раз видел кающихся грешников и теперь вдруг увидел себя одним из них. Тим преодолел другое, удерживающее от этого шага чувство, вышел и встал на колени, обращаясь к Иисусу с просьбой о прощении. Прошло 2 года. Теперь Тим учился в техникуме и жил в общежитии. Раннее взросление в компании таких же никому не нужных подростков сослужило ему плохую службу. Он уже нередко выпивал и стал пробовать травку. В дом молитвы приходил редко, а когда встречался со знакомыми верующими, то на вопрос, почему его не видно в Доме Божьем, отвечал, что занят учебой и практикой на производстве. Вскоре у Тима появилась девушка, тоже из интернатовских. Он не вникал в глубину своих чувств, не ставил перед собой вопроса, насколько серьезно все то, что происходило в его отношениях с Ирмой. После окончания техникума Тим устроился на работу в одну частную компанию. Стал общаться со взрослыми парнями и мужчинами и легко забыл Ирму. Босс компании уделял Тиму много внимания, проявляя о нем будто бы отцовскую заботу. Тим и не догадывался, в какой ужасный переплет он попадет. Его начальник, Вадим, мужчина лет 40, имел семью, жившую в Германии, а в этом городе он был представителем немецкой компании и имел частный бизнес. Вадим, узнав, что в Тиме течет немецкая кровь, внушил парню мысль о возможности уехать в Германию и даже обещал помочь ему в этом, но на одном условии. Дело в том, что Вадим изменял своей жене. И его любовница, женщина 20 лет, родила ребенка, которому было только несколько месяцев от роду. Чтобы замести следы своего прелюбодеяния, Вадим уговорил мать своего ребенка заключить фиктивный брак с Тимом, обещая ей полное материальное обеспечение. Женщина, как ни странно, согласилась довольно быстро. Дело оставалось за Тимом. Вот тогда и возник в голове Вадима план помощи Тиму с переселением в прекрасную страну отцов. Тим, уже подготовленный красивыми рассказами о чудесной жизни в Германии, на высказанное Вадимом предложение заключить фиктивный брак с молодой матерью его сына колебался недолго. Вадим готовил документы на Тима для переезда в Германию. Он убеждал Тима, что все идет хорошо, и скоро придет ответ из немецкого посольства о разрешении на эмиграцию. Тим, неискушенный в этих вопросах, доверился Вадиму и заключил брак с любовницей Вадима. Теперь все они жили вместе. Вадим с Галиной в одной комнате, Тим в другой. Все складывалось хорошо по плану Вадима. Но на земле, как известно, справедливости нет. Но на небесах она существует, прекрасная и вечная. За Тимом наблюдал отец-сирот. Ничего и никогда не забывающий Господь Бог помнил Тима, мальчика без родительской заботы и любви. Помнил, как Тим преклонил колени и в детской простоте, без лукавства просил Иисуса быть его, Тима, спасителем, ища защиты у доброго пастыря. И добрый пастырь следил за брошенным в этот злой мир ребенком, окружал его своей милостью, направляя ко спасительной святой тропе. Неожиданно для Вадима приехала из Германии его жена. Видимо, ее влекло особое женское чутье. Прежде Вадим наведывался в свой дом в Германии довольно часто, раза три за год. И озабоченная долгим, более года отсутствием мужа, Лилия приехала сначала к своим родителям в Алма-Ату, не сообщая ничего мужу. Наведя справки через знакомых и подруг, мудрая женщина узнала всю правду о своем блудном муже и навестила мать его ребенка, когда та была дома одна. Галина, удивленная таким визитом, не пыталась отказываться и рассказала всю правду о Вадиме, о себе, о Тиме. Лилия не угрожала, не закатывала сцен, а просто попросила разрешения дождаться мужчин, Вадима и Тима. Первым пришел домой Тим. Лилия познакомилась с ним, сказала, что она жена Вадима. Обращаясь с Тимом ласково, Лилия узнала о фиктивном браке Тима и Галины, о лживом обещании Вадима увезти Тима в Германию. Дождавшись мужа, Лилия спокойно потребовала, чтобы он занялся на завтра расторжением брака Тимы и Галины и освободил парня от всего, что он успел на него уже навешать. Иначе, заявила она, об этом грубом фарсе узнает весь город и немецкое начальство Вадима. Вадим сделал все так, как требовала жена. Все брачные документы были аннулированы. Тим, разочарованный в своем опекуне, бросился в бега, боясь обещанной мести со стороны Вадима, который почему-то счел виноватым во всем Тима. След Тима потерялся. Его верующие друзья не переставали молиться о нем, побуждаемые отцом святов, Они пытались узнать у ребят из интерната, которые иногда приходили в дом молитвы, что-нибудь о Тиме. Но все было тщетно. Прошло 3 года. В одно из воскресных служений в дом молитвы зашел сильно хромая молодой человек. Это был Тим. Он сел на последнюю скамейку, открыл карманный Новый Завет и стал внимательно слушать проповедь. Проповедник читал из послания к римлянам: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, переизбыточествует во многих». Когда проповедник призвал к молитве, Тим встал и пошел знакомым проходом к кафедре. Он возвращался к своему доброму пастырю. Он исполнял то, что обещал Господу, находясь на больничной койке в реанимации и придя в сознание через несколько дней после того страшного в его жизни дня. Тим был действительно напуган Вадимом, который, угрожая, сказал ему, что с ним случится несчастный случай. И парень, заметая следы, переезжал из одного места в другое, пока не осел в небольшом захудалом городишке. Не имея друзей, дома, достаточно одежды и пищи, Тим считался подобно юноше из притчи о блудном сыне. Наркотики и вино, случайные связи с женщинами, воровство – все это изматывало Тима, и в нем вызрела мысль уйти из жизни. Сатана, этот враг Бога и человеческих душ, не устает ухищряться в создании обстоятельств, ведущих человека к полному крушению надежд и к отчаянию, которые толкают душу на самоубийство. Так произошло и в нашей печальной, но правдивой истории с Тимом. Устав от такой собачьей жизни, Тим однажды ночью залез на башенный кран и, ничего уже не соображая, бросился вниз, думая навсегда разорвать эту цепь неудач и кошмаров, опутавшую его, словно осьминог, свою жертву. Нашли Тима утром. Он лежал скрюченный, в крови, без сознания. Доставили в областную больницу. Состояние его было очень тяжелое: перелом позвоночника, ног и рук, внутреннее кровотечение. Врачи боролись за его молодую жизнь с особенным усердием, но никто не верил, что Тим сможет еще встать на свои ноги. Врачи не скрывали страшную правду о его состоянии. Да и сам Тим понимал, что с таким набором переломов и осложнений ему уже не быть полноценным человеком. Но рядом был Господь. На 5-е сутки Тим пришел в сознание. За 1,5 года нахождения в больнице Тиму сделали 9 операций. Когда Тим мог здраво мыслить, он вспомнил о Господе. В его кармане всегда лежала маленькая книга «Новый Завет», подаренный братьями в день его покаяния. Он попросил медсестру посмотреть в его пиджаке, и та, найдя просимое, принесла ему. Тим снова читал Слово Божье. В один из своих больничных вечеров Тим обратился в молитве к Иисусу: «Господи, если я снова смогу ходить, если ты поставишь меня на ноги, я обещаю тебе, что стану твоим верным рабом». И вот он снова в доме молитвы. Тим поднялся с трудом по ступенькам к кафедре и повернулся к церкви. «Я хочу сказать вам о том, что Бог жив. Вы еще помните меня, наверное. Я Тим. 5 лет тому назад я совершил покаяние, но очень быстро ушел от Господа. Я не оценил тогда того, что сделал для меня лично Господь на Голгофском кресте. Я прошел земной ад. Все эти годы жил без Христа и много совершил плохого. Я большой грешник. По-своему решил расквитаться со своей жуткой жизнью, но Господь не позволил, чтобы все так кончилось. Он поднял меня на ноги и привел в свой дом снова. Теперь я хочу просить у него прощения». Тим встал на колени. Церковь поднялась. Небеса слушали простые слова каявшегося блудного сына, изведавшего по своей вине столько несчастий. Верный своему слову, Иисус принимал сокрушенного сердцем под свой светлый и вечный кров.